Глава четвертая. Шатун. Шли они что-то около часа, по подсчетам Емельяна, пока прямо перед ними на небольшой опушке не показался здоровый тополь, местами изрядно обгоревший. Но мать природа еще не до конца махнула рукой на свое творение, и кое-где в кроне его то и дело проглядывали зеленые ростки жизни. Вот здесь и видели последний раз Топтыгина. Сюда же и Белогора с Мирославом привели. Не передумал парень? «Еще не поздно вернуться со мной назад в деревню». Благояр вопросительно посмотрел на Емельяна. Тот лишь упрямо сжал зубы и отрицательно замотал головой. «Тогда бывай, посол. Удачи. Она тебе пригодится». С этими словами Благояр развернулся и, явно торопясь, быстро пошел назад. Видно, что ему тут было не по себе. «Надо думать, когда шатуны всякие по окрестностям разгуливают», пробормотал ему вслед унылый Емельян. «И что мне теперь делать здесь одному, а? Хорошо, хоть жратвы с водицей вдоволь взял с собой». Новоиспеченный охотник на грозных хищников внезапно почувствовал себя страшно одиноким и несчастным. За каждым деревом ему вдруг стал мерещиться ужасный медведь-людоед. Емельян вздрогнул, силой воли отогнал от себя пугающее наваждение, достал из заплечного мешка бурдюк с живительной влагой, не спеша отхлебнул из него и неуверенно потопал вниз по небольшому ручейку, что бежал тут же, аккурат мимо невезучего тополя. «Или везучего, это уж смотря с какой стороны глянуть. Мирослав, Белогор!» Заорал он вдруг неожиданно истошно даже для самого себя, так что спугнул нескольких ворон с крон ближайших деревьев. «Отзовитесь, меня зовут Емельян, я посол самого князя Святослава!» Лишь далекое эхо было ему ответом в звенящей тишине, которая, казалось, обволокла невидимыми нитями эту непролазную чащобу. «Белогор! Мирослав! Где вы? Я иду искать. Раз, два, три, четыре, пять. Мда. Либо меня найдут, либо меня сожрут. Третьего не дано», — молвил он мрачно. «Хотя почему не дано? Я могу просто заблудиться и сдохнуть от голода в этих непролазных дебрях. На ягодах да кореньях долго не протянуть. Тем более я в них ничего не понимаю». Невеселые думы крутились в голове у Емельяна. Несколько часов он уже ходил по лесу, безрезультатно выкрикивая имена разыскиваемых им охотников. В ответ была лишь тишина. Что делать дальше, Емельян не представлял. Он рассчитывал либо умереть от лап медведя, либо найти отца с сыном, что бродят здесь уже с неделю в поисках этого самого шатуна. Но вот что никого не найдет, этого он не предусмотрел. Хотя ладно, еще не вечер. Уф, хорошо хоть Благояр дал мазь свою чудодейственную и заставил ею намазаться. А то эти кровопийцы-комары с тучами различные летающие мошкары меня бы тут давно сожрали, и никакого Мишки не понадобилось. «Мирослав! Белогор! Где же вы? Ау!» Емельян внезапно резко остановился и замолчал. Чуть левее от ручейка, по которому он следовал, в чаще леса, в глубине, шагах в 50, он вдруг ясно увидел огромную молчаливую мохнатую тень. Прямо на него смотрел, практически не двигаясь, здоровенный бурый медведь. У Емельяна мгновенно все онемело внутри. С минуту человек и свирепый, смертельно опасный зверь бездвижно стояли и разглядывали друг друга. Казалось, что прошла вечность. Наконец шатун высунул язык, облизнулся и сделал пару шагов в сторону молодого посла. Это было очень страшно. Емельян почувствовал, как земля уходит у него из-под ног, и инстинктивно сделал шаг назад. Сначала один, потом другой. Тогда медведь, слегка прихрамывая на левую заднюю лапу, не торопясь, пошел прямо на Емельяна, потихоньку наращивая скорость. За долю секунды сердце юного охотника на косолапых ушло в пятки, и дикий ужас обуял его. Емельян вдруг ясно представил себе, что его сейчас просто сожрут, и ничего от него не останется, и что он всего лишь очередной ходячий обед для этой страшной, здоровенной, голодной зверюги. «Беги назад, как пришел, придури, быстро!» — раздался внезапно где-то недалече, позади него чей-то мужской приглушенный голос. Емельян резко обернулся, но никого не увидел. Мгновенно оглянувшись на приближающегося к нему медведя, он стремглав развернулся и помчался назад, как шел, петляя между деревьев, аки заяц. Ему казалось, что он никогда так быстро не бегал, но шум от стремительно несущегося за спиной голодного хищника становился все ближе. И, оглянувшись торопливо назад, Емельян с ужасом для себя понял, что хромой шатун его уверенно догоняет. Всего несколько десятков шагов осталось. Меньше даже. Лишь бы не навернуться ни обо что, лишь бы не упасть. И тут же, споткнувшись о так не кстати попавшуюся ему на пути корягу, Емельян кубарем полетел вперед, мгновенно вскочил и, обернувшись, понял, что это все, конец. «Нет!» — лишь слабо выдавил он из себя. Даже закричать напоследок не смог. Досадливо мелькнуло у него в голове. Шатун был уже всего в нескольких шагах и, встав на задние лапы, издал страшный рык, да бросился настоящего перед ним человека. Емельян же практически смирился со своей судьбой стать очередным обедом для этого ужасного медведя-людоеда, потому зажмурил глаза и стоял, не шелохнувшись. Вверху, в ветвях здоровенного дуба, под которым приготовился смиренно погибать молодой посол, что-то вдруг зашуршало, и чья-то сильная рука, ловко схватив Емельяна за шиворот, дернула его наверх и легко закинула на одну из крепких ветвей дерева. Шатун пролетел мимо, яростно рыча от гнева и досады. Когти его лишь полоснули по подошве сапога, так неожиданно ускользнувшего от него сочного куска мяса, которую он уже считал своим. «Держись крепко за ветку и не двигайся!» Торопливо прошептал ему в ухо все тот же голос, что ранее велел бежать назад. Емельян намертво обхватил толстенную ветвь дерева и с ужасом смотрел вниз на беснующегося в своей дикой ярости зверя. Но вот медведь бросился к дубу и ловко полез вверх по его здоровенному стволу. Внезапно откуда-то сзади прилетело копье и вонзилось в могучую спину людоеда. Тот упал на землю, зарычав еще пуще от боли и ярости, и тут же вскочив, попытался сбить лапой торчащее из его хребта оружие, но достать его не смог. В этот миг еще одно копье прилетело в медведя, на этот раз попав ему в бок. Шатун в лютом бешенстве обернулся и увидел метрах в 20 позади себя безоружного человека, который настолько обнаглел, что даже легко хлопнул в ладоши, привлекая к себе его внимание. Медведь тут же помчался на этого наглеца, посмевшего причинить ему такие страдания. Сейчас он сметет этого безумца со своего пути. Охотник же лишь отступил на пару шагов назад и встал неподвижно, спокойно поджидая стремительно несущегося на него раненого и от этого ставшего еще более опасным страшного зверя. Вот уже лишь несколько шагов разделяет их. Шатун приподнялся на задние лапы и бросился всем своим весом вперед, чтобы растерзать на куски этого маленького, но такого нахального человечка. Тот же вдруг резко присел и быстро достал из высокой травы необычное средней длины копье с широким перообразным лезвием и крестовиной у самого его основания. Умело уперев древко в землю, храбрый охотник направил острие необычной пики прямо на летящего на него разъяренного медведя. Момент был выбран идеально, и обезумевший от боли и ярости шатун затормозить или увернуться уже никак не успевал. Всей своей массой он насадил сам же себя на это странное оружие, чем-то отдаленно напоминающее рогатину. Продуманная конструкция копья с крестовинкой не позволила людоеду под массой своего тела соскользнуть далее по древку. Только из-за этой крестовины необычная пика и не пронзила его насквозь. В этот же миг сзади стремительно приблизился к медведю еще один человек. Метнув на ходу один за другим пару ножей в спину ревущего в предсмертной агонии шатуна, страшно беснующегося на необычном копице, охотник быстро выхватил из-за своей спины два одноручных клинка и ловко прыгнул сзади на хребет взбешенного хищника, одновременно загоняя ему оба своих меча чуть пониже шеи по самой рукояти. Издав последний предсмертный рев, косолапый людоед бездвижно обмяк на крестовой рогатине, не подавая более признаков жизни. «И в порядке, отец!» Воин, что вонзил медведю в спину два клинка, быстро спрыгнул с мертвого зверя и бросился к человеку, который все еще крепко держал диковинное оружие. Тот, в свою очередь, не спеша выполз из-под нависшей над ним здоровенной туши хозяина леса, способной раздавить охотника как муху, если бы не удерживающее его странное копье, и довольно пробасил: «Все нормально, сынок, все нормально. Задел лишь чутка, но это мелочи, царапины. Пришлось слегка импровизировать, но все вышло как нельзя лучше. Хотя поначалу события развивались совсем не по нашему плану». Правая рука у Белогора, отца Мирослава, была вся в крови. Но беглый осмотр показал, что когти медведя прошли вскользь, содрав лишь местами кожу. Мирослав быстро достал из своей котомки аккуратно сложенный широкий кусок льняной ткани и маленькую баночку, в которой была мазь из целебных заживляющих трав. Далее, не теряя драгоценного времени, разорвал полотно на широкие лоскуты и умело перевязал отцу руку, предварительно смазав рану целебным бальзамом. После чего обернулся и крикнул насмешливо в сторону Емельяна. «Спускайся уж, баламошка, или ты там гнездо себе свить собрался?» Емельян, до сих пор крепко державшийся за ветку дуба, быстро спрыгнул на землю. Он так и не понял, как Мирославу удалось так быстро и ловко закинуть его на дерево, а самому при этом спуститься вниз и зайти страшной зверюге со спины. Но оттуда, сверху, он прекрасно видел быструю расправу, учиненную двумя охотниками над свирепым медведем-людоедом, наводившим ужас на всю округу, и был очень впечатлен проявленными мужеством, смелостью, сноровкой и храбростью, которые продемонстрировали отец с сыном. Белогору давно перевалило за 50, но он был в отличной форме, все так же строен, подтянут и мускулист. До сих пор ни одной пряди седой у него не виднелось. Мирослав был точь-в-точь копией своего отца, только, естественно, помоложе. «Ну вы, блин, даете!» Растроганный Емельян неожиданно для самого себя бросился к Мирославу с Белогором и принялся крепко обнимать их, сначала одного, потом другого. Попытка же повторить этот процесс по кругу не увенчалась успехом. Белогор уверенно отодвинул от себя вознамерившегося было облапить его по новой Емельяна и со смехом сказал, обращаясь к Мирославу: «Ты смотри, наш козленок, кажись, сейчас разревется от переполняющих его эмоций. Ты хоть представляешь, дурашка, как тебе повезло, что ты, побежав назад, споткнулся как раз под тем дубом, в ветвях которого я затаился?» Мирослав вопросительно посмотрел на Емельяна. «Так бы не факт, что мне тебя словить удалось». «Почему, козленок?» Емельян растерянно захлопал глазами. «Да потому что мы тебя использовали в качестве козленка, как только ты пришел в лес и начал орать, как полуумный. Нашего-то, что мы купили в Залесье для приманки, в первую же ночь в лесу волки загрызли, будь они неладны. И мы сильно тут намаялись за эти дни, пытаясь выследить этого хитрого Потапыча без наживки. Очень уж ушлый оказался. Даже думали возвращаться в деревню за еще одной скотинкой. А тут ты объявился, отрок неразумный. И как давай орать? Ну, грех было этим не воспользоваться», — со смехом молвил Мирослав. «Что? Что?» Емельян аж потерял дар речи, настолько его потрясло услышанное. «Вы меня, получается, как опарыша использовали все это время? Вместо козленка? Я что, похож на козленка?» «Похож и на козленка, и на опарыша», — кивнул с улыбкой Белогор. «Вылитый!» — весело вторил своему бате Мирослав. «Да я вас, да я, да вы знаете, кто я такой?» От переполнявшего его возмущения Емельян даже стал задыхаться, настолько сперло воздух у него в груди. «И кто же ты, мил человек? Помимо того, конечно, что дурачок, как их поискать?» — поинтересовался участливо Белогор. «Я Емельян, посол самого князя Святослава», — выпалил тот пафосно, выпитив гневно вперед свою впалую грудь. «Да что ты говоришь?» — покачал равнодушно головой Белогор, обходя с Мирославом тушу медведя и примериваясь, как бы ее половчее снять с рогатины, непостижимым образом до сих пор не переломившейся под такой тяжестью. «Посол, значит? И что же посол делает в дремучем лесу подле двух простых охотников? Давно у нас послы такие глупые стали, что по лесным чащобам в одиночку шляются, да орут еще при этом, как умалишенные. Кто их там таких отбирает-то? У меня приказ самого князя Святослава, велено передать в руки лично вашему сыну». С этими словами, кровно оскорбившись таким явным неуважением к своей значимой, как ему, по крайней мере, казалось самому, персоне, Емельян полез к себе за пазуху, достал мятое письмо, скрепленное княжеской печатью, и недовольно вручил его иронично улыбающемуся Мирославу. «Свои-то бумаги тоже давай сюда». Мирослав постарался принять серьезный вид и протянул требовательно руку к Емельяну. «Сейчас поглядим, что ты за птица такая, посол». Емельян нехотя достал из нагрудного кармана и передал Мирославу свою верительную грамоту от князя Святослава. «Тут сказано, что ты всего лишь посыльный, но с важным поручением от князя. Гонец, то бишь». Мирослав бегло пробежался взглядом по грамоте Емельяна, потом снова вопросительно взглянул на него. «Или ты считаешь, что посыльный и посол — это одно и то же?» «А разве нет?» Емельян озадаченно закусил губу. «Понятно все с тобой. Причем давно уже понятно». Мирослав вскрыл княжье письмо, предназначавшееся ему лично, быстро просмотрел его, после чего прочитал еще раз, уже не спеша, внимательно. Потом сложил его неторопливо и задумчиво убрал в свою котомку. «Вот оно, значит, как. Любопытно, что из этого выйдет», — протянул он озадаченно. «Что случилось?» Белогор вопросительно посмотрел на сына. «Князь к себе вызывает, всех троих. То есть тебя, Ратибора и...» Белогор удивленно поднял свои кустистые брови. «Угу, и Яромира». «Да неужели?» «Ага, во как. И не говори. Интересно, что из этой затеи получится. Самому не терпится узнать». «Стойте, стойте, попридержите коней. Сначала мы должны добраться до Ратибора, что окучивает груши, где-то на юго-восточном рубеже, в крепости под названием Первая Застава», влез в разговор Мирослава с Белогором Емельян. «А потом уж должны ехать за Яромиром. Что, кстати, с ним? Это все из-за того случая годовой давности? Так и не пришел в себя? Да, жаль, конечно, что так вышло». «Мы должны ехать?» Глядя на Емельяна, хмуро уточнил Мирослав, сделав ударение на слове «мы». «Конечно, мы. Я и ты. Князь велел мне сопровождать тебя на протяжении всего нашего пути». «А чего, голуби уже не летают, что ли, на Первую Заставу? Что за необходимость такая лично туда переться? Письмецом-то голубиным не быстрее, не?» Белогор вопросительно перевел свой взгляд с Емельяна на сына. «В письме пишет, что просит сначала меня лично с Ратибором поговорить, посмотреть на его настроение, так сказать. Сам помнишь, как они с князем последний раз пообщались между собой? Не очень удачно, мягко говоря», — тяжело вздохнул Мирослав. «Да, и мне Святослав велел сопроводить тебя лично до Ратибора. Для него, кстати, тоже мне послание особое передал». Емельян был явно горд тем, что ему доверили такое важное задание. «А ты кем ему приходишься, а? Князю-то нашему. Откуда вообще ты взялся такой несуразный? Недавно поди в наших краях. Не родственник ли случаем дальний какой?» — поинтересовался Белогор. «Как вы догадались?» — удивленно спросил Емельян. «Ну да, племянник я ему. По дальней линии, сын Будимила, его двоюродного. Все ясно, можешь дальше не продолжать». Мирослав недовольно скривился. «Я-то тебя, может, и потерплю еще. А вот Ратибор вряд ли. Нянька ему быть точно не понравится». «Мне нянька не нужна», — обиженно промямлил Емельян. «И вообще, хватит меня оскорблять. Я племянник самого князя, а вдобавок еще и его посланник, особо уполномоченный, так сказать». «Гонору у тебя не по годам твоим да делам», — неодобрительно молвил Белогор, опрокинув, наконец, вместе с Мирославом тяжеленную тушу Косолапова вместе с крестовым копьем на бок, на постеленное рядом заранее широкое полотнище. «Угу, и язык без костей», — добавил Мирослав. «Метет, как помело. Сходи, что ли, дров набери, хоть толк от тебя будет». Обиженно надув губу, Емельян нехотя замолк и пошел, насупившись, выполнять данное ему поручение. Белогор с Мирославом тем временем, не торопясь, умело освежевали тушу убитого медведя, сняв с него шкуру, вырезав сердце, вырвав ему клыки с когтями, да нарезав с его самых лакомых частей мяса, которое тут же и пожарили на разведенном костре. Емельян только сейчас понял, как он проголодался, и с волчьим аппетитом, уплетая за обе щеки медвежью лапу, признался, что вкуснее ничего в своей жизни не ел. Мирослав с батей лишь молча хмыкнули на это, сами уминая сердце свирепого хищника. Мирослав отрезал от него небольшой кусок и протянул его Емельяну. «Съешь, тебе в первую очередь надо. Скоро будешь сильным и храбрым, как этот Топтыгин». Емельян сначала неуверенно попробовал на зуб неожиданное угощение, после чего послушно уплел предложенное лакомство, благо вкуснотищее оно оказалось невероятной. Спорить, обижаться и брыкаться не хотелось уже совершенно. Не с этими людьми, по крайней мере. Емельян хоть и дулся все еще на них, но прекрасно понимал, что обязан жизнью этим простым, но вместе с тем сильным, волевым, умелым охотником. «На вот, держи!» — Белогор кинул Емельяну коготь и зуб убитого ими медведя. «На память, заслужил!» «Благодарю, уважаемый!» Емельян аж весь засиял, принявшись восторженно разглядывать подарок, затем бережно спрятал его в один из боковых своих карманов. «А говорит-то он иногда правильно!» — Белогор задумчиво посмотрел на княжего племеша. «Испорчен, конечно, цивилизацией, да зелен еще, но этот недостаток быстро проходит. А так, может, и будет из него толк, если в хорошие руки попадет. Это твое. Белогор сложил два клыка и три когтя шатуна в небольшой мешочек и передал его сыну. «Остальное на продажу пойдет. Знаю парочку-другую покупателей. Ворожеи отлично платят за медвежьи клыки да когти, особенно если они принадлежали людоеду. Полагаю, князь также подумал про своего племяшку, потому и отправил этого болтуса к нам. На поруке, так сказать». Мирослав согласно кивнул, взял переданный отцом мешочек с трофеями и бережно убрал себе за пазуху. «Мирослав, а можно вопрос?» «Валяй, Емельян. А кто из вас самый сильный? Ну, из вашей троицы имею в виду. Слышал я о ваших подвигах уже неоднократно». «Знамо кто?» — хмыкнул удивленно Мирослав. «Что за глупый вопрос?» «Ратибор, конечно». «А почему, конечно? А как же Яромир? Тот ведь тоже, говорят, силен». «Яромир, конечно, силен. Но Ратибор сильнее. А если бы они сошлись в поединке, кто бы выиграл?» «Ты что такое мелешь, Емеля? Этого никогда не будет. Они с детства дружат, как и их отцы дружили. Меч Яромира, между прочим, ему по наследству достался от своего бати, который тому, в свою очередь, выковал отец Ратибора. Искусный кузнец был, между прочим». «Ну, Мирослав, но я же чисто теоретически, так сказать». «Ну, если только чисто теоретически», задумчиво вздохнул Мирослав, «то полагаю, что Ратибор одержал бы верх. Хотя эта победа была бы для него и не из легких. В рукопашную или с оружием в руках? И так, и так». «Поддерживаю», — согласно кивнул Белогор. «А правда, что Ратибор с год назад одолел в поединке самого Святозара из Орелграда, того самого непобедимого?» «Правда», — кивнул Мирослав. «Долго они цапались между собой, и, наконец, перед самым отъездом Ратибора на заставу, а Святозара в Орелград, сошлись-таки в долгожданной схватке. Без шансов для последнего, на мой взгляд. Правда, Святозар, когда очухался, грустно пообещал, что как-нибудь вернется за реваншем, но, думаю, итог будет таким же. Ратибор моложе, сильнее и быстрее. Вообще, я слабо себе представляю того человека, который смог бы одолеть его один на один в поединке, будь то в рукопашную или с оружием в руках. У Ратибора редкий природный дар выходить победителем из всех передряг, куда бы он ни влез. Вспоминая, например, ту знаменитую рубку в хромой лошади с ватагой Ждана Зайца, я каждый раз ловлю себя на мысли, что наш рыжий приятель и без нас с Яромиром там всех бы раскидал в одиночку, хоть это и звучит фантастически. Знавал я в свое время повитуху Видану, известную на всю округу ворожею, что принимала роды у Заряны, матушки Ратибора, задумчиво молвил Белогор. Когда он родился, знахарка тут же приложила малого топтышку к груди матери напитаться жизненной силой, так сказать, и произнесла пророчески, закатив свои страшные глаза: «Славный воин сейчас родился. Равных в бою не будет ему. Отмечен богами сей мальчик. Великая судьба ему уготована, если не свернет с пути чести и совести». Видана, кстати, никогда не ошибалась. Отец Ратибора, могучий кузнец Градимир, услышав это, сразу сказал, что отдаст парня в дружину княжью, как только тот первые шаги сделает на обучение делу ратному. «Ну да, а там Ратибора уже равных не было», — согласно кивнул Мирослав. «Все на лету схватывал, даже если ленился порой. Это ему не мешало быть лучшим. Говорю же, талант у него редкий». «Да, жаль, отец его успехов сына уже не увидел», — пробормотал еле слышно Белогор. «Градимир бы гордился своим рыжим сорванцом». «Все, хорош трепаться, давайте на боковую», — уже громко произнес он. «Утро вечера мудренее». Переночевали Белогор, Мирослав и Емельян тут же, у костра. А рано утром, с первыми лучами солнца, нагрузив себя медвежьими трофеями, отправились назад, в Залесье. Емельяну тоже вручили здоровый тюк с добычей, чтобы не шел пустым. «Скажешь в деревне, что также приложил руку к умерщвлению людоеда лютого. Тем более, что так ведь оно и есть на самом деле», — хмыкнул ему Мирослав. «Это да», — согласился с доброй ухмылкой Белогор. «Сколько лет на Потапыча хожу, а такого шикарного козленочка у меня еще никогда не было». Отец с сыном заливисто рассмеялись. Емельян, собравшийся было опять надуться, вдруг понял, что уже совершенно не обижается на этих двух суровых воинов, и неожиданно для самого себя рассмеялся вместе с ними. Напряжение вчерашнего тяжелого дня, наконец, схлынуло с него, заставив снова почувствовать вкус к жизни. Все хорошо. Жив остался, и первая часть задачи, поставленной князем Святославом, выполнена. Мирослава нашел. Дальше должно быть легче, ведь он теперь не один будет, а с этим опытным воителем. Все должно получиться. С хорошим настроением, шутками да прибалутками, трое путников вернулись в Залесье, направившись прямиком к старому дубу. Жители деревни с удивлением и радостью выглядывали из окон и дверей своих изб, приветствуя долгожданное возвращение охотников. Судя по их добыче, всем сразу становилось понятно, что охота закончилась удачно, и Залесье, наконец, может вздохнуть спокойно, зажив своей прежней жизнью. Добрый клич тут же пустили по деревне, и на подходе к старому дубу их уже встречали местные жители. Долгожданных гостей немедля усадили в центре зала таверны, да принялись кормить и поить, наперебой расспрашивая про их удачную охоту и восхищенно рассматривая выложенные на стол трофеи. Мирослав с отцом по большей части отмалчивались, лишь снисходительно улыбаясь уголками губ. А вот Емельян предстал во всей красе, в ярких подробностях описав, как он храбро вывел свирепого шатуна прямо на бравых охотников. «Но вообще», — вдруг добавил он смущенно, — «съел бы меня этот косолап и людоед на ужин, как пить дать, если бы не эти два великих охотника на медведей». При этом он благодарно посмотрел на Мирослава с Белогором. «Все нормально, не переживай», — хлопнул его добродушно по спине Благояр. «Не приврать, истории не рассказать». В тот день и еще три за ним праздновало все Залесье долгожданное избавление от напасти лютой. Пили и гуляли день и ночь, подоставав из чуланов и погребков часть своих самых неприкосновенных запасов. На утро же следующего дня в старом дубе Мирослав растолкал в каморке на втором этаже гулявшего наравне с местными жителями всю ночь Емельяна, неодобрительно при этом сказав ему: «Подъем, пора ехать, полчаса тебе на сборы, и чтоб в себя прийти». И, обернувшись на выходе из его комнаты, добавил: «Имей в виду, я пьяниц не люблю, а Ратибор так тем паче». С этими словами Мирослав развернулся, чтобы уйти, но его остановил полусонный Емельян. «Подожди», — княжий племяш смущенно кашлянул. «Тут это такое дело, не мог бы ты мне денег одолжить немножко? Надо за комнату рассчитаться, а то я сейчас на мели, но я все верну, обещаю». «Мдя уж». Мирослав тяжело вздохнул. «Будешь продолжать в том же духе, посланник, Ратибор тебя, глядишь, ненароком и зашибет в первый же день вашего знакомства. Жду тебя через полчаса внизу у входа в таверну. За конуру твою я расплачусь, так уж и быть. Будешь должен». С этими словами Мирослав вышел из комнаты Емельяна, оставив того поспешно собираться в дорогу, и спустился вниз, в обеденный зал, где его ждал терпеливо Белогор. «Отец, насчет Верии». «Сынок, уже обсуждали же. Я все ей объясню, как приеду в Мирград. Да и она хоть и капризная, но не глупая. Поймет, что у тебя служба». «Надеюсь», — вздохнул тяжело Мирослав. «Я ей обещал, что после этой охоты сразу домой. А видишь, как оно вышло? Все нормально будет. У тебя приказ князя как-никак. Да и дело это такое. Вы снова сможете втроем собраться. По крайней мере, попробовать. Неугомонная троица. Так что не сомневайся даже». Белогор прямо посмотрел в глаза сыну. «Таких друзей терять нельзя». «Я знаю, отец, знаю. Да и сомнений нет. Сам по ним соскучился, сколько не виделись уже. Год почти». «Изволите чего-нибудь?» Трактирщик Куломий был тут как тут. «За счет заведения, как лучшим охотникам на косолапых на 1000 верст в округе». «Бурдюки наши водой наполни, будь добр. Уезжаем мы скоро». Мирослав взглянул на Куломия. «Кстати, сколько тебе за комнату свою должен Емельян? Ну, этот, посол который». «Я ему еще вчера сказал, что как лучшему в истории охоты на медведей козленочку прощаю его долг предо мной. Но он находился порядком под винными парами и, похоже, запамятовал». Куломий улыбнулся. «А бурдюки ваши готовы, как и припасы. Кони помыты и накормлены. Не извольте волноваться. Если что нужно еще, только маякните». После чего Куломий пошел, довольно насвистывая, по залу, привычно расталкивая с утра парочку-другую задремавших завсегдатаев, вроде опять дрыхнущего на одной из лавок Драговита. Избавление деревни от свирепого медведя-людоеда явно значительно улучшило трактирщику настроение. «Я готов». Емельян чуть ли не кубарем скатился вниз по лестнице, всеми силами стараясь показать, что прекрасно себя чувствует после вчерашней гулянки. Надо сказать, что это у него не очень хорошо получалось. «Ну что ж, тогда в дорогу, коли так». Мирослав поднялся. Если сейчас выдвинемся, через 4 дня должны быть у первой заставы». С этими словами трое путников вышли из таверны, забрали своих коней, услужливо приведенных Баженом, сыном Куломия, не забыв водрузить на них припасы с едой и питьем. И на этом пути дорожки их разошлись. Белогор отправился на север, в Мирград, отчитаться о проделанной работе. А Мирослав с Емельяном на юго-восток, к первой заставе, где вот уже почти год как нес свою службу Ратибор.